Южнокорейская газета «Хангёри» в своей передовице от 3 декабря критиковала консервативные силы за то, что они выступают за какую-то версию о регламентной отставке для сохранения власти Пак Кын Хе. Каждый уикенд во всей Южной Корее проходит акция со свечами при участии 2 миллионов человек. Рейтинг Пак Кын Хе составляет всего лишь 4% даже после ее обращения в адрес народа. Большинство жителей выступают за ее импичмент, а это говорит о том, что отставка должна быть реализована уже давно, подчеркивается в передовице.